Последний день занятий. 6 месяцев назад. «Почему мы спим?» Доктор Рой Уоллес оглядел затемненную аудиторию факультета здравоохранения, образования и психологии Калифорнийского университета в Беркли. Вверх веером расходилась многоярусная галерея, заполненная полутысячей студентов, в основном погруженных в полумрак. «Казалось бы, глупый вопрос, так? Сон — это сон. Неотъемлемая часть нашей жизни. Сон, еда, вода. Большая тройка, без которой не обойтись. Тем не менее, если польза от еды и воды вполне очевидна, то реальная польза от сна всегда была окутана завесой тайны». Правой рукой он нажал на кнопку презентационного пульта и слегка повернулся, убедиться, что вывел на экран у себя за спиной нужный слайд. Он изображал спящего человека, над головой которого было несколько вопросительных знаков. «Правда, — продолжал доктор Уоллес, — заключается в том, что никто толком не знает, почему мы спим, хотя эта тема интересует людей уже более 2000 лет. Еще индийские мудрецы бились над тем, чтобы постичь состояние сна и бодрствования. Древние египтяне строили храмы богини Исиди, где ее почитатели вместе со жрецами изучали ранние формы гипноза и занимались толкованием сновидений. У греков и римлян были боги сна, такие как Гипнос, Сомнус и Морфей. Китайский философ Лао Цзы сравнивал сон со смертью. По словам Уильяма Шекспира, сон — это сестра милосердия природы, потому что помогает человеку восстановить силы. Но если говорить о научных объяснениях, точные механизмы сна так и оставались загадкой вплоть до середины 20-го столетия. Тогда исследователи обнаружили, что в выращенных в лабораториях нейронных сетях чередуются стадии активности и пассивности, напоминающие бодрствование и сон. То есть сон возникает естественным образом, когда одни нейроны взаимодействуют с другими. Это, кстати, объясняет, почему состояние сна свойственно даже простейшим организмам. Доктор Уоллес щелчком вывел на экран следующее изображение. На черном фоне появилась фотография червя, похожего на инопланетянина. «Симпатичный, правда? Это Каенор Хабдитис элеганс, крошечный червячок. У него всего 302 нейрона. Но даже у него наблюдаются циклические, спокойные, вялые периоды, которые можно назвать сном. Конечно, это не сон в нашем понимании, но лишь потому, что мозг у нас крупнее и сложнее. Он требует более глубоких нейронных сетей. Большее число нейронов, которые соединяются с другими нейронами, подразумевает более долгий период бездействия. Например, 7 или 8 часов еженочной отключки». Уоллес прошелся по сцене, погладил бороду. «Тем не менее, даже если теория о том, что нашими стадиями бодрствования и сна управляют нейроны, верна, она все равно не объясняет, почему мы спим или что именно происходит во время сна. А происходит многое, друзья мои. Наше тело не просто отключается, когда нападает дрема. С одной стороны, кажется, что наш мозг используют этот период бездействия, чтобы, так сказать, выбросить мусор. Ведь мозг — огромный потребитель энергии, а значит, химические отходы, которые возникают в процессе естественной жизнедеятельности клеток, должны когда-то выводиться из организма. Более того, похоже, мозг использует это время простое, чтобы организовать и разложить по полочкам собранную за день информацию, а также объединить краткосрочные воспоминания с долгосрочными. Это объясняет, почему при бессоннице у нас возникают проблемы со вниманием. Нам сложнее решать задачи, вызывать некоторые воспоминания, даже элементарно владеть собой. Словно сбит фокус. Доктор Уоллес вгляделся в темную пелену перед собой. Несколько студентов-фантомов, едва различимых в первых рядах, не сводили с него глаз. При этом надо иметь в виду, что человеческий мозг — невероятно сложный и сильный орган. У него более чем достаточно вычислительных мощностей, чтобы прибраться, пока мы бодрствуем. Так зачем же отключать на ночь все тело и оставлять нас беззащитными, как младенцев? Может быть, во время сна происходит что-то еще, о чем мы не знаем? Может быть. Он пожал плечами. А может и нет. Щелчок. На проекционном экране появилась унылая сцена эпохи неолита. Кучка одетых в звериные шкуры доисторических людей сгрудились у входа в пещеру, а заходящее солнце заливало багрянцем вечернее небо. Каждый из дюжих крепышей сжимает в руке каменное оружие. Большие глаза смотрят устало и настороженно. Эти люди знают, ночь полна опасностей. Вполне логично, что наши бедные предки, жившие в каменном веке, искали пропитание днем, когда они лучше видят, а ночью, когда на охоту выходили хищники, люди прятались. Но что вы делаете, когда прячетесь? Если кто-то из вас играл в прятки с каким-нибудь туповатым другом или братом, вы знаете, прятаться быстро надоедает, ведь вы ничем не заняты. Представьте, что вы прячетесь в одном и том же месте от заката до рассвета. Каждую ночь. 365 дней в году. Это хуже, чем слушать закольцованную запись спора Фрэн Дрэшер и Гилберта Готфрида. И чтобы убить время, а попутно сберечь энергию, их тела отключались, пока не приходило время вставать и снова добывать пищу. Такой подход применим не только к людям, но и к любой форме жизни на этой планете. Что там? Машины, и те спят. Не потому, конечно, что умирают от скуки, а для экономии энергии. Доктор Уоллес походил туда-сюда, погладил бороду, снова походил. Возвращаясь к моему первому вопросу, почему мы спим? Хотите знать мое мнение? Ответ до безобразия прозаический. Мы спим, мои юные друзья, чтобы убить время и сберечь энергию. А вся прочая чепуха, о которой я говорил, начинающаяся, когда гаснет свет, вымывание отработанных химических веществ, сортировка усвоенного и отложившегося в памяти — это все вторично и происходит во время сна просто потому, что это удобное время, а вовсе не потому, что сон необходим. Щелчок. С экрана исчезли доисторические люди, и их заменил сияющий город из стекла и металла. Доктор Уоллес показал на картинку. Это Лондон, Англия. Ничего общего с девственными равнинами и лесами Древней Евразии. Согласны? Не надо прятаться в пещере от львов и медведей. С пищей проблем тоже нет. Идешь себе в супермаркет, ходишь между рядами полок и набираешь все, что душа пожелает. А запасы пополняются каждый день. Бояться хищников нашим современникам не надо. Экономить энергию тоже. Большинство жителей планеты эти базовые потребности удовлетворило и пошло дальше. Поэтому, мои любознательные друзья, позвольте мне поставить вопрос иначе. Он выдержал многозначительную паузу, подыграв жившему в нем шоумену. Нужен ли человеку сон в наш просвещенный век? «Не буду ходить вокруг да около», — продолжил доктор Уоллес. «Мой ответ прост. Нет, не думаю, что людям нужен сон. Я думаю, что человечество спит исключительно по привычке». По аудитории прокатился ропот и неуверенные смешки. Уоллес выждал несколько секунд, потом поднял руки, призывая к тишине. Волна утихла. Уоллес нажал кнопку на пульте. Новая картинка. Бизнесмен в костюме и галстуке сидит за столом в захламленном офисе. Глаза налиты кровью. На лице усталость. Рядом с клавиатурой дымится чашка кофе. «Знаю, о чем вы подумали. Если нам не нужен сон, почему после ночных бдений мы выглядим как этот парень?» «Отвечу. Пока вы где-то веселитесь, ваше тело накапливает то, что биологи называют давлением сна. Да-да, именно так они это называют – давление сна. А что это такое, спросите вы? Представьте, эти самые биологи не знают. Они просто дали название чему-то, чего сами пока не понимают. Вспомните о темной материи. Мы знаем, что она существует, но не знаем почему. Так вот, давление сна, — повторил он, словно пробуя слово на вкус, — давление сна похоже на загадку из книги Толкиена, не кажется? Что накапливается, когда мы бодрствуем, и рассеивается, когда спим? Что представляет собой этот метафорический табель времени, запертый в какой-то камере мозга и стирающийся каждую ночь? Представьте, а что, если мы получим к нему доступ? А если сможем его перепрограммировать? Он улыбнулся. И даже, мои прекрасные друзья, сможем его удалить. Да, удалить давление сна. Удалить навсегда усталость и сон, эту колоссальную трату времени, когда мы каждую ночь падаем без сознания, этот эволюционный анахронизм, не имеющий никакого практического смысла для современного человека. Представьте, будь у вас еще 7 или 8 часов каждый день, сколько еще селфи вы могли бы выложить в интернет? Некоторые захихикали, но немногие. Воздух в аудитории искрился от предвкушения. Доктор Уоллес поднялся на кафедру в центре сцены. Провел пальцами по лацканам сшитого на заказ пиджака. Убедившись, что все взоры аудитории устремлены на него, он заговорил. «Друзья мои, давайте поговорим о том, что произошло в январе 64-го года. Школьник из Сан-Диего по имени Рэнди Гарднер провел без сна 11 дней, то есть 264 часа. Самое интересное, что к концу 11 дней он вовсе не превратился в натыкающегося на стены зомби. Напротив, помимо многих других удивительных подвигов, он смог обставить в пинбол исследователя, проводившего эксперимент. А еще он прекрасно справился с пресс-конференцией, на которой говорил четко и внятно. В общем, был в прекрасной форме. «А сколько потом продрых?» — раздался в темноте мужской голос. «Спасибо за наводящий вопрос», — сказал Уоллес. «Долго ли он спал после 11 дней?» «Не так долго, как можно было бы ожидать. Всего 14 часов. Вдвое больше, чем средний человек спит сегодня. Проснулся он вовсе не вялым, наоборот, свеженький, как огурчик. Сейчас этот школьник уже пожилой человек. Насколько я знаю, он жив и по сей день, и никаких долгосрочных физических или психологических побочных эффектов не последовало». Повисла тишина, но не от скуки, как часто бывает в лекционных залах академических институтов. Скорее, тишина была натянута, как скрипичные струны, по которым вот-вот с оглушительным откровением ударит смычок. Доктор Уоллес и не думал разочаровывать свою аудиторию. «Итак, Рэнди Гарднер бодрствовал 11 дней, что, конечно, поражает воображение. Но этот эксперимент меркнет по сравнению с другими случаями, когда люди бросили вызов сну. Во время Первой мировой войны венгерский солдат по имени Пауль Керн был ранен в голову. Оправившись от ранения лобной доли, он потерял способность спать или даже впадать в сонливость. Врачи говорили, что долго он не протянет, но Пауль прожил без сна еще 40 лет и умер своей смертью в 55-м. Совсем недавно, в 2006-м, через несколько месяцев после начала работы в новой лаборатории, некто Джон Аллен Джордан пролил себе на кожу промышленное моющее средство, и оно проникло в спинномозговую жидкость. Вскоре после этого он перестал спать и с тех пор не может сомкнуть глаз. Столь же редкая бессонница развелась и у Элла Херпина, хотя и по неизвестным причинам. Когда медики осмотрели его дом, то не нашли ни кровати, ни другой мебели для сна, лишь кресло-качалку, в котором, по словам Херпина, он читает газету, когда хочет отдохнуть. По сей день он совершенно здоров и, судя по всему, никак не страдает от своего удивительного состояния. Есть и другие случаи. Инес Фернандес не спит десятилетиями, хотя консультировалась у десятков врачей и принимала тысячи разных наркотических и седативных препаратов. Вьетнамец Тхай Нгек, который не спит с тех пор, как переболел лихорадкой в 73-м. И так далее. Самое удивительное, что в каждом случае эти люди остаются в добром здравии. Инес Фернандес до сих пор жива и бодра. Это можно сказать и от Хайнгеке. Он может похвастаться тем, что каждый день приносит домой 2 100-фунтовых мешка риса, покрывая расстояние в 2 мили. Доктор Уоллес взял стакан с водой и сделал глоток. Теплая вода успокоила горло. Поставив стакан на место, он сказал: «Называйте этих людей причудами эволюции, если хотите. Называйте как угодно, если это поможет вам принять их необыкновенные истории. Но один вывод напрашивается сам собой. Человек может жить без сна. Мы спим, потому что спали всегда, потому что в нас есть эта загадочная штука, называемая давлением сна. Давление сна, которое вполне возможно в будущем мы сумеем изолировать и свести на нет». Вдалеке раздался мелодичный перезвон 61 колокола, кирильона в башне Сатор. Уоллес взглянул на часы. Занятие закончилось. Студенты начали собирать вещи и потянулись к дверям. «Всем успешных экзаменов!» — воскликнул он над общим гулом. И шутливо добавил: «Не засиживайтесь допоздна за зубрежкой!» Закончив убирать бумаги с кафедры в кожаную сумку, доктор Рой Уоллес обнаружил, что в аудитории он не один. В первом ряду кресел сидела девушка. Миндалевидные глаза, высокие скулы, выступающая челюсть, прямые и блестящие черные волосы, классическая азиатская красота. Карие глаза сверкнули, когда их взгляды встретились. Она улыбнулась, на щеках появились ямочки, легонько хлопнула в ладоши. «Отличная лекция, профессор», — сказала она. «Мне очень понравилось». Девушка встала и по ступенькам поднялась на сцену. Одета мило, эдакая девчонка-сорванец. Вольготная клетчатая рубашка, свободный синий джинсовый комбинезон, манжеты закатаны, дымчато-голубые кроссовки. Она остановилась по другую сторону кафедры. «Но мне кажется, вы кое-что упустили». Доктор Уоллес застегнул молнию на сумке. «Вот как?» — спросил он. Пенни Пак была одной из самых способных его студенток. Она также была одной из 2 исследователей, которых он выбрал для участия в эксперименте по изучению сна через 10 дней. Она была из малообеспеченной семьи в Южной Корее и получала полную академическую стипендию. Прожив в Штатах всего 3 года, девушка на удивление бегло говорила по-английски, хотя оставался заметный акцент, особенно произношение «р» или «л». Их она постоянно путала. «Насчет хищников», — сказала Пенни. «По-вашему, доисторическим людям надо было прятаться от хищников по ночам, и спали наши предки просто, чтобы скоротать время?» «Так я и сказал, Пенни. Рад, что вы внимательно слушали». «Давайте без снисходительности, профессор. Сами знаете, что я всегда вас слушаю, но я говорила... Ладно, нашим предкам приходилось прятаться по ночам. А как же хищники? Те, что находятся на вершине пищевой цепочки. Они просто охотятся, и прятаться им не нужно. Им незачем коротать время, и, по вашей теории, не нужно спать. Но они спят, поэтому ваша теория хромает. Охотились бы все время и никогда бы не голодали. «Отличный вопрос, Пенни!» — похвалил ее доктор Уоллес под впечатлением от гибкости ее ума. «Хищники действительно испытывают давление сна. Но почему? Думаю, по той же причине, что их жертвы. Им скучно!» «Скучно?» «Их эволюция двигалась в одном направлении — охота! Но охотиться круглые сутки каждый день, мягко говоря, надоест!» Сон позволяет отвлечься от этого монотонного занятия. Это позволяет им сохранять рассудок, наверное, можно и так сказать. Так или иначе, — добавил он, указывая Пенни в сторону выхода, и зашагал рядом с ней, — возможно, эксперимент со сном как-то прольет долгожданный свет на эту тему. «Я так рада участвовать в эксперименте, только о нем и думаю». «Я тоже, Пенни, я тоже!» Она протиснулась через одну из двойных дверей. Уоллес выключил свет на сцене, окинул прощальным, ностальгическим взглядом пустой зал. Теперь он вернется сюда лишь в начале нового осеннего семестра в сентябре. «Профессор?» — Пенни придержала ему дверь. «Иду!» — сказал он, и они пошли рядом.